«Подождите», — возразила Анна и вылезла из-под пальто Элис. «Я хочу предложить кое-что другое». Она обратилась к леди. «Зачем нам рыться в библиотеке вашего супруга, если мы можем испить прямо из источника истории?» Леди Элис вопросительно посмотрела на Анну, а затем кивнула с решительностью, присущей храбрецам. «Дама права, добрый человек», — сказала она кучеру, на лице которого отражалось отчаяние. «Отвезите нас в Ньюгейтскую тюрьму и поспешите. Кто знает, до какого времени туда пускают посетителей». Вновь прикрепляя инвалидное кресло к кузову, кучер выкрикивал самые грубые ругательства, известные людям его профессии. Анна не сомневалась, что он доставит пассажирок в тюрьму с превеликим удовольствием, надеясь, что они больше не покинут ее стены. Здания по чертежам хорошего архитектора соответствуют потребностям жителей. Господский дом встречает гостей ярким фасадом, украшенным стеклом и орнаментом. С тюрьмой все как раз наоборот. Стены ее темные, окна узкие, как амбразуры. Само здание — огромный тесаный камень. Ньюгейтская тюрьма тоже была такой серой неприступной глыбой, и уродство ее отталкивало. Даже придя в тюрьму во второй раз, Анна все еще не могла привыкнуть к этому зрелищу. Перед крылом здания соорудили виселицу. 2 дня назад эшафота еще не было. Теперь же на деревянном помосте высотой с лошадь стояло сооружение, напоминавшее ворота. Однако путь тех, кому бы пришлось под ними пройти, вел в пропасть. Перекладина виселицы была такой длинной, что на ней могли бы оборвать судьбы сразу 8 осужденных. Однако сейчас с середины поперечины свисала лишь 1 петля, и она была пуста. Анна и леди Элис смотрели на место казни. Кучер высадил женщин перед тюрьмой, бросив их на произвол судьбы. «В Лондоне преступников вешают даже зимой?» — спросила Анна. Она не могла оторвать взгляда от пенькового каната, раскачивающегося на ветру. «Я никогда об этом не слышала», — сказала леди Элис и плотнее натянула пальто на плечи. «В мороз зеваки не приходят, а исполнение приговора должно отпугнуть как можно больше людей от совершения преступлений». «С другой стороны», — леди Элис немного помолчала, «на морозе мертвецы сохраняются лучше, тогда их могут оставить висеть дольше». Анна повернулась к спутнице. «Леди Элис, нравятся мрачные шутки?» «Если так, то ей удалось отлично это скрыть». Лицо герцогини оставалось совершенно серьезным. «Вперед!» — сказала леди Элис и толкнула инвалидное кресло Анны к воротам тюрьмы. «А не то мы закоченеем и превратимся в замороженные трупы. Тогда все будут глазеть на нас». На мгновение Анна задумалась. «Сначала эта английская леди хочет утопить меня в озере. Теперь она везет меня в тюрьму». Тут она почувствовала на плече руку спутницы. «Вместе войдем, вместе и выйдем», — сказала леди Элис. Анна потянулась к дверному молотку. Железное кольцо, свисавшее из львиного зева, было холодным на ощупь даже сквозь перчатки. Анна 3 сильно ударила им по воротам. «Визиты к Дюма запрещены», — сказал лорд-судья Дигби. В его служебном кабинете полуголодный огонь камина боролся с холодом. Потертый ковер на темных блестящих половицах во имя юстиции протоптало 1000 тяжелых шагов. Рядом с громоздким письменным столом Дигби стояли полки с текстами законов. Книги на них были такими большими, что из них можно было соорудить пристройку для Ньюгейта. Наверху висел портрет пожилой женщины, судя по сходству с Дигби, его матерью. За столом поменьше, лицом к стене сидел молодой человек и усердно писал в крошечной книжке. Его перо скрипело так, словно это копошились мыши. «Но ведь я уже навещала месье Александра», — сказала Анна. «С тех пор не прошло и 2 дней». Лорд-судья поправил парик, который поспешно надел, завидев женщин. «Ситуация изменилась», — сказал он, очевидно, стараясь ответить как можно неопределенней. У Анны зародились подозрения. Должно быть, в тюрьму приходили 2 жандарма из Парижа. Она пододвинула инвалидное кресло поближе к столу Дигби. «Вы же не собираетесь выдать моего друга во Францию?» От мысли о том, что Александра увезут в Париж, где она больше не сможет ему помочь, у Анны внутри все похолодело. «Вы не можете этого допустить!» — закричала она. «Нужно найти какой-то способ оставить его здесь!» Дигби выпятил нижнюю челюсть и провел рукой по щекам и подбородку, словно проверяя, удачно ли побрился. Тяжело вздохнув, он встал и вытащил из шкафа бутылку с жидкостью янтарного цвета. К непрерывному скрипу пищевого пера примешался звон трех бокалов. «Быть может, дамы пожелают выпить бренди», — сказал лорд-судья. Не дожидаясь ответа, он на два пальца наполнил бокалы. Казалось, это придало Дигби мужество. Отдавать напиток посетительницам он не спешил. Сперва судья неожиданно обошел женщин, взмахнул бутылкой и заметил. По английским законам приговоренных к смерти разрешается посещать только один раз после оглашения приговора, а именно за день до казни. Он все еще стоял с открытым ртом, будто собираясь что-то добавить, но, видно, передумал. Поставил бутылку и протянул бокал сначала Анне, а затем Элис. Анна взяла бокал и с отвращением уставилась на его содержимое. «Вы путаете моего друга с кем-то другим. Александр никого не убивал, его обвиняют в краже. И даже это простое недоразумение». «Путаница исключена», — сказал Дигби. «Я лично подписал приговор. Француза повесят. Не за кражу, а за государственную измену. Именно он опубликовал дневники королевы». «Но он тут ни при чем!» Анна судорожно сжала бокал. Лорд-судья наклонил голову на бок. Парик немного сполз. «Вы не в том положении, чтобы подвергать сомнению решение королевского суда. Приговор вынесен. Я не смог бы помиловать этого бумагоморателя, даже если бы захотел. Это может сделать только королева». Он залпом осушил бокал и наполнил его снова. «Когда?» — резко спросила Анна. Дигби снова взмахнул бутылкой. Широкий рукав его красного халата развивался, а бренди плескался за стеклом. «О, это зависит от ее величества. Если вы подадите прошение о помиловании сегодня...» «Когда приговор будет приведен в исполнение?» — воскликнула Анна. Ей было больно произносить эти слова. Перо перестало скрипеть. Лорд-судья поднял бровь. «Через 3 дня». Анна бешеным взглядом посмотрела на леди Элис. «Мы не успеем», — сказала герцогиня. «Согласен», — вмешался Дигби, не знавший, о чем говорят посетительницы. «Времени для подачи прошения о помиловании осталось очень мало. Тем не менее, вы можете попытаться. В таком случае стоит предпринять все возможное». «Он прав», — сказала Анна Элис. «Мы должны следовать нашему плану. Нам нужно доставить Леметра во дворец. Нам нужно попасть в камеру к Александру». Она ударила бокалом по ручке инвалидного кресла. Бренди выплеснулось и потекло по ее пальцам. Леди Элис сморщила нос. Аристократка явно чувствовала себя оскорбленной. «Я воздержусь от замечания о том, что мой супруг — герцог Вустерский», сказала она, обращаясь к лорду-судье. «Но заверяю вас, что этот суд подвергнется тщательной проверке. Мой муж — член палаты лордов». Она набрала побольше воздуха. «Я все еще не могу в это поверить. В этих стенах герои с бокалами самовольно выносят смертные приговоры. Скажите мне, лорд-судья Дигби, вы выпиваете для храбрости, прежде чем отправить кого-нибудь на виселицу? Или вы празднуете, наслаждаясь бренди, когда приговор уже приведен в исполнение?» Дигби уставился на бутылку. «Вы про это? Она даже не моя. Кто-то недавно ее принес. Это подарок за...» Он замолчал и поспешил убрать бутылку в шкаф. Затем он скрестил руки на груди. «Приговор имеет законную силу», — проворчал лорд-судья. «А бренди я предлагаю только гостям». Его взгляд предательски задержался на писаре, тщетно пытавшемся вернуться к работе. «Отдайте мне бутылку!» Элис требовательно протянула руку. «А затем пустите нас к заключенному!» «Быть может, тогда я забуду о том, что видела в этом так называемом служебном кабинете!» «Смилуйтесь!» — умолял шарманщик. «У вас нет сердца, месье!»